Неясный образ амбразуры, заткнутый человеческим телом ради победы, томил воображение Петрова. Для того-то и пошел он добровольцем на фронт, бросив институт на третьем курсе и женщину, которую любил больше всего на свете. Знал бы он, целуя на прощание любимую, ставшую под разлуку его женой, что героический порыв обернется бездарной неудачей. Но на войне все так же непросто, как и в мирной жизни. Ведь только когда втыкаешь флажки в карту, с усилием разгадывая ребусы информбюро, создается иллюзия ясности. Вот это фронт, а это тыл. Здесь неприятель, здесь наши. Здесь война, а здесь войны нет. На деле все куда сложнее. Прежде всего, добровольца Петрова война на целых 7 месяцев увела в сонный волжский городок, где в старинных промозглых кирпичных казармах разместилось пехотное училище. Он отнюдь не стремился к офицерской карьере. Он хотел на фронт, в бой, но ему холодно и твердо объяснили. Государство не для того учило его в десятилетке, а потом еще 2 года в институте, чтобы посылать рядовым. Избыток образования встал между ним и подвигом. Кстати, не первый раз. Еще в июле он ушел на фронт с ополчением московских студентов. Они дошли до Вязьмы, сбив в кровь ноги в непомерных горных ботинках, которыми их экипировали, страдая животом от жидкой баланды и тяжелого горохового концентрата. Кишечным маршем назвал этот поход молодой смешливый декан их факультета. Под Вязьмой их нежданно настиг приказ студентов вернуть для окончания учебы. Так и поплелись они вспять, без выстрела, если не считать саморазрядившейся в руках одного из ополченцев учебной винтовки. Пуля поразила бедро. На военном языке зад называется бедром. Веселого декана. Тогда Петров избрал самый простой, как ему казалось, путь. Пошел в райвоенкомат. Его не взяли. В действие вступил приказ студентам доучиваться, и с поразительной быстротой им вклеили в воинские билеты листки отсрочек. В конце концов сработала его настойчивость, подкрепленная убылью среднего командного состава. Ему сказали: «Пойдешь в школу лейтенантов — возьмем». Он согласился и уехал на Волгу, где изнурительная учеба чередовалась у будущих командиров с любовью к ласковым волжанкам, наскучившим одиночеством. Впрочем, Петров только грыз гранит военной науки, а время, оставшееся для любви, тратил на длинные письма жене. В марте следующего года весь выпуск отправили на фронт. Лейтенантская учеба не поколебала наивных представлений Петрова о четкой, как на карте, линии фронта, разломившей пространство на войну и мир. Бесконечно долго добирались они до войны, сперва поездом, потом на грузовиках. Они миновали Москву и плацдарм осенне-зимних боев, миновали освобожденные города, оставили позади Новгород, просверкнувший в белесых тучах тусклой позолотой облупившихся крестов, и увидели тяжелое орудие и горстку бойцов возле него. Орудие изредка, но оглушительно стреляло, дергаясь стволом, и Петров решил, что это и есть война. Но орудие осталось позади, и опять пошли вполне мирные снежные поля, полуразрушенные, а то и нетронутые деревни, в них бабы, старики, ребятишки. Стелились под колеса изжеванные дороги, и обочь стыли трупы лошадей. И была большая людная деревня, где слышалась гармонь, моталось множество всякого военного и гражданского населения, мелькали, зажав армейской ватнику горло, смазливые девчата-связистки, лихо тормозили у крылечек виллисы, гремели разбитыми бортами грузовики, и вся эта озабоченная, шумная, густая жизнь, завертевшая командиров, бойцов, крестьян и миловидных девушек, называлась вторым эшелоном армии. Их старшой куда-то отлучился, и Петров так намерз в своей шинелишке, им не успели выдать зимнего обмундирования, а день был лютый, ветреный и морозный, так устал и расклеился от тряски, что уже не пытался разобраться в окружающем. Ему хотелось одного — скорее добраться до той войны, где не лихачат на виллисах, не играют на гармошках, не пялят глаз на тугие икры связисток.